миллиметровому миномету, он и не знает. Ну, пусть как и ко всем, то есть 10. 8 истратили. Итого у него 23 мины. Немного, но попробовать можно. Здесь у ворот татаровьям шороху уже навели, и они теперь пуганые. Точно привои мин со стен или уберутся, или прижмутся, голову руками прикрывая. И время подтащить бочки с порохом у них будет. Плюсом можно 30 татар касимовских поближе подвести во время артобстрела. С этой стороны это почти безопасно. И они смогут прикрывать минеров, пока те устанавливают мину от лучников и мушкетеров казанских. Если кто смелый и высунется, то в него 30 стрел полетит. Хвастал царевич касимовский, что это лучшие лучники у него. Пусть подтвердят репутацию. «Очень хороший план», — повернулся к Серебряному Юрий Васильевич. Потом вытянул руки ладонями вперед, сдерживая сразу загомонивших воевод. «Есть один минус. Если просто бочки с порохом под ворота сложить, то может ничего не получиться. Взрыв пойдет вверх, и толстые ворота, железом окованные, могут устоять. Взрыв нужно делать направленным или подкоп под воротами делать». Народ опять загалдел, потом на Борового набросился, но осознав, что слышащим за последние пару минут князь Углицкий не стал, поворотились к монаху с блокнотом. «Что сие направленный взрыв?» — родилось у брата Михаила после 5-6 минут вдумчивой беседы с ним князей-воевод. «Пушка направляет силу от взрыва пороха в одну сторону. Возможно, котел большой привалить к воротам и камнями большими завалить. Сила взрыва тогда пойдет на ворота». В этот раз перебранка между князьями настоящая началась. Юрий пытался по губам прочитать, чего опять обсуждают воеводы. Вроде бы все предельно просто. Минут через 10, когда уже темнеть начало, князь Семен Иванович Телятевский-Пунков обратился к брату Михаилу и коротко бросил пару слов, пальцем ткнув в Репнина Петра Ивановича. «Князю Репнину это дело мы поручили», — прочел Боровой. «Молодцы. Инициатива имеет инициатора. Ему они, естественно, команду дать не могут, но все же брат и наследник великого князя. А во-вторых, он отрок, даже не 14 лет. Как такое ответственное задание, как взятие Казани, поручить ребенку? Нет, в их косматых головах это не укладывалось, ни вдоль не укладывалось, ни поперек. А вот князь Репнин им почти ровня, чуть мельче чином, чуть дальше от государя сидит. Ему приказать можно, а он, естественно, с Юрием Васильевичем решит, как сподручнее выполнить команду первого воеводы большого полка, то есть старшего по званию. Наверное, это все же звание, а не должность». «Котел самый большой нужен», — оставил последнее слово за собой Юрий Васильевич. Событие 33. В эту ночь Юрию Васильевичу не спалось. Ни о котле думы заснуть мешали. Котел как раз ему быстро нашли и принесли. Был он из тех трофеев, что забрать с собой нельзя. Большой больно. Половину лодьи займет, в диаметре почти 2 метра. Но ведь и бросить медный котел весом килограмм под 150 жалко. Это же дорогая медь. Вон, на пушечном дворе за него кучу денег дадут. А не довезти. Потому с радостью отдали князю Репнину. Для дела не жалко, тем более для такого. Порох собрали воеводы, оголив практически свои отряды. Много и не везли. Только для фальконетов, что на носу лодии установлен был, да и то не на каждой. Тем не менее, 5 бочонков пороха набрали, и этого должно с избытком хватить, чтобы вынести ворота. Действо это было по совету Юрия Васильевича приурочено к утреннему намазу. В это время максимальное количество людей, в том числе и воинов, будет в мечетях, а командиры, беи и мурзы всякие там будут точно.

Даже и не дернулся бы князь Серебряный выполнять поручение этого отрока, если бы не был с ним полностью согласен. Медлить и правда нельзя. Есть отличная возможность именно сейчас посадить на ханский стол своего человека и обезопасить восточные границы Руси. Избавить страну хоть от этих набегов. Не будь похода зимнего татаровей на Владимир, и трижды бы подумал Василий Семенович,